Закусив, мы просидели рядышком некоторое время, любуясь закатом. Во всю пору моей долгой дружбы с Фредриксоном я не переставал поражаться его способности успокаивать и убеждать собеседника, не говоря, в сущности, ничего особенного, никаких громких слов. Я так не умею и усматриваю в этом некую несправедливость и намерен и впредь рассказывать, как умею. Как бы то ни было, день завершился очень приятно, и я советую каждому, когда на душе неспокойно, посмотреть на хорошо сработанное водяное колесо, которое вертится посреди речки. Искусству изготовления таких колес я впоследствии научил моего сына, муми-тролля. Делается это так. Надо срезать две рогульки и воткнуть их в песчаное дно речки на некотором расстоянии одна от другой. Затем надо сорвать четыре длинных тугих листа и насадить их на прямую палочку, чтобы они образовали звезду. На рисунке вы видите, как надо закрепить все сооружение маленькими кусочками веток. И, наконец, надо осторожно положить эту древесную ось с листьями на рогульку, и колесо завертится. Но вот в лесу окончательно стемнело, и мы с Фредриксоном удалились в мой дом и переночевали там. Спали мы на веранде, причем он даже не подозревал об этом. Ну, а мне явственно мерещился узор из сосновых шишек, и я видел наяву, как надлежит сконструировать лестницу на верхний этаж. Я был убежден, что постройка дома завершена, и дом в некотором смысле существует. Мне даже и сомневаться в этом не приходилось. Главная же суть дела в том, что впервые в жизни я обрел друга и, стало быть, начал жить по большому счету.